дорогие друзья, мир вам. Я бы сказал словами великого пророка в древнем Израиле, который сказал: «До сего места помог мне Господь». Я сильно даже восторжен и расстроен тем, что кто-то позаботился о тех, кто страдали, которые несли это знамя, донесли до нашего времени. Дорогие друзья, конечно, у меня только время 15 минут, я постараюсь очень кратко. Главное, важно только сказать, засвидетельствовать, что воистину Господь был с нами. И это все соделал Бог. Не приписывай себя, но во свидетельство сегодня говорим нашим молодым людям, чтобы они стояли твердо в вере. Время последнее, как мы уже слышали, и Дух Святой по всем церквям свидетельствует о том, что приходит время очень ужасное. Будет большое испытание народу, особенно молодежи. Поэтому будьте тверды, мужественны, и Бог явит свою силу. О себе я скажу, что я сам с Белоруссии, Могилевской области. Наша семья состояла из 10 детей, отца и матери. Отец был пресвитером примерно 57 лет служителем. Я родился в семье верующих родителей. Я скажу кратко, что испытание началось с 1949 года. Здесь есть свидетели, которые с Белоруссии, брат Степан Савершенко и другие, те, которые мы проживали. В 1949 году моего брата посадили, дали 5 лет. В 50-м году второго брата посадили, дали 5 лет. В 51-м году меня посадили, отделался только 5 лет. Хотя это судила судьба, намечала 25 лет с отцом судить. Но не могли подбить КГБисты дело с отцом. Отца посадили в 52-м году. Меня в ноябре месяце 51-го, отца в январе месяце 52-го года. И когда я находился под следствием, мне 5 лет дали исправительно-трудовых лагерей, но протест поставили КГБисты, что мало, и с отцом вместе хотели судить. Первое то, что мне предоставили, чтобы я подписал книгу допросов, не видят, что там целая книга, что там написано, какое все было сделано, подготовлено. Я должен только подписать. Не читавший, сказал, предупредил: подписывай, иначе здесь не вернешься. Вот здесь ляжешь, в этой тюрьме. Я говорю, я готов умереть, но подписать не подпишу до тех пор, пока я не прочитаю, что там. Подпишешь? Я говорю, не подпишу. И что он не делал, я не подписал. И говорит, хорошо, ты подпишешь, придет время, ты подпишешь. И 4 месяца мучили голодом, таким ужасным, что я уже не надеялся остаться живым. Уже в последнее время, трое суток я не заснул. Голод не давал спать. Я не мог ходить уже. Все у меня. Одни осталась кожа и кости. Больше ничего. Я ужасно страдал и мучился. Последние трое суток я вообще не заснул. Но предупредили, что смотри, в камере одиночной КГБ. И говорит, если ты будешь молиться, если ты будешь петь или разговаривать с собой, знай, ты будешь там в изоляторе. Я, конечно, старался. Но молиться кто бы запретит? Я молился, мог сидя молиться, мог, когда отбой скажут, молиться, или стоя, я молился все равно. Вот. А потом уже голод заставил то, что вслух нужно молиться. И я в последнее время, хотя это мне угрожало тем, что я должен быть в изоляторе сидеть, встал на колени и начал молиться. Так молился. Так я плакал и говорил, Господи, накорми меня хотя один раз. И я умру. Я умру уже. Господи, я не знаю. Но я только одно не хочу, с голоду умереть. Пожалуйста, Господи, помоги мне, накорми меня хоть один раз. И дежурный, когда проходил, это дежурный войска МВД, посмотрел в камеру, я находился уже отбой, а я находился на молитве. Заметил меня, что я на молитве. ничего не сказал, прошел потом, спрашивает меня, за что ты сидишь? Я говорю, за вероубеждение, за религиозное убеждение. Сколько дали? 5 лет. Но, говорю, следователь процесс поставил КГБ, мне хотят судить большим судом. Вот, пересудить меня, пересуждение. Передачи получаешь? Нет. Свидания было? Нет. Я говорю, лишен этого всего права. А потом говорит, ну ничего, ложись спать, чем могу, помогу. И на завтра же он сутки дежурил, на завтра же он, поймите, когда я молился так, я говорил, Господи, или ангел пусть придет, покормит меня, или ворон принесет, я не знаю, но покорми. А это был ворон, вот этот, дежурный. Говорит, на утро он приносит мне пайку хлеба, 50 грамм сахара и 100 грамм тюльки. И говорит, поешь тюльку и хлеб, а сахар прибереги, я принесу чай. И дал чаю. Но я что ел, что не ел, голод, ничего, не ощутил ничего утоления. А на обед принес, вы знаете, 17 мисок супа. 17 мисок супа в камеру, в одиночную. И каши 2 черпака примерно. И хлеба 300 грамм. Но предупредив, смотри, баланду не ешь эту всю. Слей парашу, оставь только что можно поесть. И я с этих 17 и 1,5 мисочек собрал, более подходящее. Это поел, начал подавать эти мисочки, согнулся, а у меня льется со рта. Я не удивляюсь, почему у меня заворот кишок не был. Вот. Но ничего, а голод еще больше начал мучить. Это ужасно. На вечер приносит вот 13 мисок супу. И предупредил, слей парашу, оставь лучше. И хлеба не дал, но только одного супа. И уже вечером я почувствовал, что я сыт и заснул. А потом на следующее дежурство он меня направил на кухню. И на кухне я 3 недели там был. И за 3 недели я оправился, еще через 3 недели обратно приходит следователь и говорит, ну что, подписывать будем? Я говорю, нет. Ты получал передачу? Я говорю, нет. Родители были? Нет. Он смотрит, должен не в таком состоянии явиться. В чем дело? Говорит, ну подписывать будем? Нет. Сколько лет сидишь? Сколько тебе лет от рождения? Я говорю, 19 лет, 20-й год. Извините, я скажу только так, как он сказал. Говорит, 20 лет, и ты дурак. А я говорю, точно. Мы ради Христа безумны. Точно я такой и есть. А теперь следователь, товарищ гражданин следователь, может ли тот, говорю, разумный человек с глупцом разговаривать? Какое следствие ты можешь вести? Я говорю, глупец, я дурак. А ты разумный, как? Все. Разговора не может быть с тобой. Я прошу прокурора по надзору отстранить тебя. Пусть следователь другой придет. Он, правда, извинялся, просил прощения, все. Ну, кончилось тем, что все же победа была. Бог вразумил. Это очень много рассказывать. Это целая история жизни. Но все же Бог меня защитит. Перевели меня в общую камеру, я ожил. Попал в лагерь, а потом Сталин умер, освободился. Направляют меня в воинскую часть в Ашхабад, Туркменской ССР. Там я принял не лучшее состояние. Узнали, что я верующий, я не буду брать оружие и присягу, я уже судился за это. Все меры воздействия были направлены для того, чтобы я все же взял оружие и присягу. На расстрел ставили, руки выкручивали, сутками не давали работу, спать даже. Заставляли ночами работать, днем и ночами. Все время была воспитательная работа. Вот. А потом все же, когда я не принял присягу, сказали идти принимать присягу, а я сказал, что я принимать присягу не пойду. С новым этим пополнением иди принимать присягу через 2 месяца. Я не могу, я не приму. Ну, значит, мы тебе поведем. Я говорю, знаете что, если вы насилие такое сделаете, вы знаете, что я сделаю для вас еще хуже, что ты сделаешь. А я говорю, когда вы под знамя поднесете, так я стоять под знамем не буду, ляжу, буду лежать. И вы меня возьмете на носилки и унесете. Это ты сделаешь, я сделаю. Не надо, все, не надо. Оставили. Потом генерал приезжал на воспитательную. Что только было, это целый штаб офицеров было. Что там, это ужас вам рассказывать, что там случилось. генералу, правда, он сильно последнее время, последние его слова, сильно меня ругал, матерился такими бранными словами, что это ужас. Я, правда, сказал, товарищ генерал, я думал, что я встречусь с генералом русским. Оказывается, вы не русский генерал. Вы своим сквернословным языком опозорили свое генеральство и всех окружающих вас офицеров. Целый штаб был. Я говорю, я, будучи рядовым солдатом, слушая ваши бульгарные речи, мне стыдно слушать. А как офицеры слушают, я не знаю. Он просто закричал, заорал не своим голосом, свинья, выйди вон. Я говорю, слушай, товарищ генерал, и ушел. А потом пошло следствие. Дошло следствие, и уже меня судить. Несколько раз вызывали на следствие, последний уже раз вызвали. И тоже условия поставил генеральный прокурор штаба, не штаба, а дивизии. И говорит, вот так, ты нам скажи, кто тебя убедил в эту ересь? Мы твоих сотрудников, твоих учителей пересадим, а тебя выпустим. Я говорю, кто в вас старше? Я говорю, знаете что, старшего вы не найдете, не достанете. Достанем, найдем. Я говорю, вот так, меня тот научил, Иисус Христос, и вы его не достанете. Да не придуривайся, не прикидывайся. Я говорю, точно я вам говорю, если бы не тот убедил меня, я бы и так не поступал. И требовал настоятельно, я отказался. А потом сказал, что я вообще разговаривать с вами не буду. Все, на этом уста закрывают. Что он не задавал, а я вот так вот мотаю головой, не отвечаю. А потом решил генерал, этот самый полковник, прокурор, написал направить в психиатрическую больницу и исследовать его, здоровый он или нет. И мне направили, очень хорошо. Мы направим тебя в психиатрическую больницу, подсушат мозги, а потом ты заговоришь другое. Вы знаете, направили в психиатрическую больницу, областную республиканскую психиатрическую больницу в городе Ашхабаде. Там держали 2 месяца. Месяц просто под наблюдением был, а 2 месяц кололи меня лекарствами, я не знаю, какие вводили лекарства, сушили мозги. 41, доходило почти до 42 температура, и месяц держали вот на такой температуре. Это ужасно, я уже еле ходил, еле голову поднимал и вставал. Вот. Но, однако, это закончилось, и меня хотели все же предать суду. Вызвали меня в психиатрический институт, и там на собеседовании, там около 60 было консультантов врачей, беседа была, разговор, а потом я все же сказал этому профессору, говорю, знаете что? Он говорит, почему ты веришь в Бога? Разве ты с Богом разговариваешь? Что ты с Богом разговариваешь, что ты убежден? Я говорю, вот в том-то дело, если бы я с Богом не разговаривал, то я бы не был таким. Видишь, что ничего, все так само же. Я говорю, да, я с Богом разговаривал. Он зафиксировал, с Богом разговаривает. Но он не спросил, как я с Богом разговариваю. Если бы он сказал, что как ты с Богом разговариваешь, я читаю Библию, разговариваю, молюсь, я бы разговариваю с Богом. Но он этого не спрашивает. Сразу же, значит, голос слышит с неба. Значит, уже шизофрения. А ты сатану видел? Я говорю, да, я сатану видел. И вижу всегда, постоянно. Он ходит следом за мной. А он говорит, ты сатану, да, видел. Я говорю, все, постоянно вижу. Но не спросил, как я видел. Если бы спросил, я бы ему сказал, что да, я вижу сатана, в тебе, в твоем сердце сидит он дьявол, и он противодействует против Бога и меня. Он разговаривает, не ты разговариваешь, а дьявол через тебя. Я бы это сказал, но не спросил. Все, значит, галлюцинация и в глазах, все, и такое. Но, конечно, готовили все равно меня к суду однажды. И все же они что сделали? Доготовили. После этого всего еще вопрос не решился мой. Но перед этим, когда вызывали на собеседование, меня Бог навел в сон. Уже дали заключение, было сразу, что я здрав, здоров, судить меня. Но не выписали в субботу, оставили на понедельник. А в это время я пошел молиться. Там заселенная палата была, и я пошел туда молиться утром рано. Я всегда туда ходил. Но она прохладная, не заселена была, и ниже нуля была температура. И я пошел туда молиться. Но силы мне нету, знаете, в нательном белье пошел. преклонил колено, начал молиться, хотел плакать, не могу плакать. Вот, и стенаю, мучусь, не могу молиться, и все, силы нету. А потом сразу я ощутил, как жар окутал кругом меня, и мне стало жарко и тепло. Я открыл глаза, смотрю на расстояние 2 метров, огонь пылает возле меня, и меня согрел мгновенно. Я начал плакать и благодарить Бога, говорю: «Господи, помоги мне, защити только Ты. Если Ты не защитишь, значит, мне сказали, что 10-15 лет тебя ожидает. Господи, защити. Ты, если не защитишь, значит, в их руках». И вы знаете, Дух Святой посетил через меня. Я не из пророков, ничего, я молодой был. И вдруг Дух Святой говорит, так говорит Господь: «Сын мой, не смущайся, вот совершу чудо в глазах твоих, и ты возвратишься туда, откуда прибыл. Аминь». Я не поверил этому. Ну как может быть, чтобы я с Макеевки уже вернулся обратно в Макеевку? Ну я решил, что меня посадили, значит, отсидел, свой срок был, пойду туда, и больше ничего. Не может быть этого чуда. И вы знаете, в воскресенье утром я молился, а потом в 10 часов, 8 часов позавтракал, а в 10 часов на меня нашел сон. И я подошел к своей палате, где был расположен, и пришел на койку, лег спать. Заснул, вы знаете, приехали с воинской части солдаты, проведать меня послали, как я себя чувствую, в понедельник должны меня забрать. Вот, пришла медсестра, меня будила, я не слышал, ничего не знал. Пришла, доктор доложила дежурным, это воскресенье было. Говорит, не знаю, что с ним. Кабалинский, говорит, заснул или притворился, не знаю. Доктор пришла, Елена Соломоновна, еврейка. Тоже подняли меня на спину, перевернули, смотрела в глаза, била по лицу, открывала все. И ничего, я ничего не слышал, это только мне медсестра потом рассказала. Врач сразу же сообщила главврачу. Главврач пришел тоже, исследовал, но они, по-видимому, понимают, что глубоко спит. Не притворился. Что они делали, нет. Давали снова пробуждающие уколы, я не пришел к жизни, как говорят. Не проснулся. Они меня перенесли с одного отделения в другое. А когда переносили, я почувствовал, что меня переносят, несут на руках медсестры. Носилок не нашлось, а 6 медсестер несли. Хотел бы открыть глаза, не могу открыть глаза. Хотел бы сказать, куда несете меня, тоже речи нет. Хотел руками и ногами, ну, освободиться от сестер, от этих. Ни руки, ни ноги. Чудо было сказано в глазах твоих. И точно так. Вот. И перенесли в другое отделение, и я 4 суток там спал. Беспросыпным сном. В понедельник приехали за мной, забрали на суд меня. Главврач говорит, долаживает, что говорит, он вчера уснул, не можем пробудить. Ничего, берите его, он сонный. Во вторник звонит, говорит, продолжает спать. В среду звонит, продолжает спать. Говорит, доктор, это все мне сестра потом мне рассказала. И говорит, доктор говорит, слушайте, отложите, не знаем, сколько он будет спать. 6 месяцев, месяц. Год-два, не знаем. Берите его, как хотите, судите. И они оставили. А я в четверг проснулся. Слава Богу. И меня обратно на место, и потом в институт в этот. И когда дошел вопрос только в институте этот, и убеждал, что Бога нет, а 60 консультантов врачей сидело. Это, ну сказать, класс, где обучают врачей. Разные национальности, это в Ашхабаде, особенно азиатские. И моя беседа с профессором все записывалась. И профессор говорит, знаешь что, никакого Бога нет, поверь, никакого Бога. Я говорю, неудивительно, о таких людях, как ты, сказал Давид в 13-м псалме, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Все засмеялись, врачи. Ну ничего себе профессор обозвал безумцем. А потом за грешников праведников. Дошел. А я говорю, слушал, что грешников, праведников нет, он доказывал научно все, у кого есть сила воли, у кого нет силы воли, считается грешниками и праведниками. А я слушал, но мне уже просто надоело. И говорю, грешник ты, а вы, грешники, будете слушать вот этого грешника старого. Он вас всех в погибель, в ад завезет сам уйдет и вас заведет. Покайтесь и веруйте в Евангелие. И перестал уже говорить, все, освободили. И приписали шизофрения параноидной формы. Я не знал, что это за такая болезнь. Шизофрения параноидной формы – это опасен для окружающих. Потом медсестра сказала, ты опасен для окружающих. Почему? А потому что, говорит, сатана за тобой ходит. Вот, и может сатана что-то сказать, и ты послушаешь голоса и убьешь. Вот, ты опасен. Ну, ничего, все же меня демобилизовали. Демобилизовали, два сопровождающих и в Макеевку направили. В Макеевку я приехал, брат Яков Денисович, может, кто знает, многие знают, это мой родной брат, чтобы сдать меня на поруки брата, чтобы дал расписку, что доставили благополучно. И в военкомат мы 3 мая прибыли с братом туда, чтобы он дал расписку. Сопровождающие были сержанты. И только предоставили дежурному по вокзалу полковник. Он говорит, кто из вас больной? 2 сержанта, я. Ну как, я больной, я не больной? Они показывают вот. Он прочитал, ознакомился со всей историей болезни и говорит, ты знаешь, что призвали из этого военкомата. И начал меня мучить обратно. Хотели, по-видимому, хотел направить обратно. Ну, какая-то ошибка, не может быть. Психически больной. Был здоров, все нормально. Оттуда направили шизофрения параноидной формы. И сразу же говорит, а ты, чем начинается Библия? Я сказал, книгой Бытие, последняя книга, Откровение Иоанна Богослова. И говорит, ты знаешь что, если бы я был в то время пророк из тех, как называют там пророками, я бы каждый, еще такой бы ереси написал, и ты бы еще верил этому? Я вижу, что он вызывает меня. Но они приписали, меня опасен для окружающих. Я тогда говорю, товарищ полковник, подполковник, замолчи, прекрати. Хватит уже мне, говорю, хватит меня мучить. Все, кончено. Замолчи. И он сразу убежал. Убежал, а потом, вернувшись из темных дверей, говорит, ведите военно-учетный стол к 4-му окошку. А там предупредил, смотрите с ним, будьте осторожны. Вначале меня боятся все. Я прихожу туда с братом, они говорят, хорошо, военным учетным столе женщина говорит, знаете что, завтра придите сюда, мы выпишем документы, только брата своего не ведите, брату говорит. Не надо его вести, мы все документы вам дадим. Мы на завтра приезжаем оба. Дали все, направление в милицию, чтобы дали паспорт. И на этом все закончилось. Но потом никуда не работал. Куда? Никуда. Там, где я работал, да даже не стали разговаривать. Ни один отдел кадров не брал на работу. Шизофреник, вы что? И мне пришлось возвратиться в Белоруссию. Конечно, перед этим вот это, мне пришлось перенести ужасную боль, травму я перенес. Вот возвратился в Белоруссию. И так в Белоруссии я жил длительное время. Потом переехал на Украину, в Запорожье. В Запорожье 27 лет, куда и сюда попал. Слава Богу! Вы знаете, что Бог таки чудесный. Как Он говорит в Писании, и Он дает помощь. Не заботьтесь, что вам отвечать, что только Бог это все делает. И выводит на свет. Да будет Ему слава. Аминь. Эта песня будет об узниках, которые сидели за Слово Божие. Эти люди разделяли ту же участь, что и уголовники. Но своими словами и святой жизнью свидетельствовали нам Слово Божие. Я благодарен Господу, что и я встретил такого узника за Христа, Скорнякова Якова Григорьевича, который сеял слово о спасении в Шамбульской тюрьме. По этапу строгом содержании в арестантских робах и бушлатиках ехали на лагеря далекие люди, на обычных не похожие. Не за преступления уголовные, не за политические, политические митинги, взятые в тюрьму за слово Божие, да за веру во Христа Спасителя. Звали их сектантами, баптистами, кто-то звал больными, кто блаженными, но равняли их с рецидивистами. Бдительные органы советские, зэки дрались из-за пайки в камерах и кляли ментов словами злобными. Верующие ж молились за начальников и делились хлебушком с голодными. Не тая обиды на обидчиков и терпя побои и лишения, перед Богом жить старались праведно, радуясь, как дети, воскресенье, открывая истину преступникам, привлекали души в Царство Божие. Был у них совет и утешение для больных и слабых, нетревожные. Сам Господь являл им чудеса свои, подкрепляя души их страданиях. Удивляли мир сердцами верными, не ломаясь в тяжких испытаниях. Говорил начальник, глядя искоса: подпиши бумагу и домой пойдешь. Ждут тебя ведь дети и жена твоя, а не то погибнешь, здесь ты не за грош. Узник отвечал ему с улыбкою: спас меня Господь от ада вечного. Что эти страдания здесь короткие, с детками, с женой на небе встречусь я. Год прошел и заболел начальник тот, и тогда пришел к знакомой камере. Помолись, святой, за душу темную, страшно помирать без покаяния мне. О, на леса повалах, шахтах каторжных, кто в застенках, в муках свою жизнь отдал. С ангелами нынче славят, радуясь, подают примеры сегодня нам. Мы теперь Христовые свидетели, и в Писании сказано нам наперед, Впоследствии не обретет.